прежде получения ответа от Репнина и прежде освобождения Чацкого, не позволяю ничего ни делать, ни говорить на сейме. Согласны ли все на это?» Большая часть послов закричали «Согласны». Опять король начал тихую речь. «Сами не знаете, чего хотите. Такая делегация оскорбит достоинство самой императрицы. Вместо всего этого надобно прилежно рассмотреть поданный при начале сейма князем Радзивиллом проект, сличить его с актом конфедерации и с грамотою, отправленную к императрице. Для этого я даю времени до 16 июля этого месяца». Заседание кончилось. Узнавшие об этих событиях, Репнин почел необходимым покончить с Солтыком. Во вторник, 2 октября, у краковского епископа собралось провинциальное заседание Малой Польши. Тут хозяин говорил еще сильнее, чем на сейме, против диссидентов и гарантии, и объявил, что сейма нельзя продолжать далее 2 дней, будущей пятницы и субботы, потому что обыкновенный 2-недельный срок для чрезвычайных сеймов этими 2 днями закончится. Еще сильнее Солтыка говорил воевода краковский Венцеслав Ржевузский. За ним архиепископ Львовский и епископ Киевский Залузский. Вся провинция была согласна с ними, исключая одного маркиза Велипольского, краковского земского посла, который тщетно противился этим решениям, но никто его не слушал. Князь Черторысский, воевода русский, был тут же и прямо противился гарантии, но о диссидентах и продолжении сейма говорил меж зубов. Когда заседание кончилось и все разъехались, Солтык поехал ужинать к маршалу Мнишку, узнав здесь, что команда, отправленная Репниным, уже дожидается его на обратном пути. Он расположился ночевать у Мнишка. Тогда полковник Игельстром вошел в дом к Мнишку и арестовал Солтыка. Оттуда отправился к Залузскому, захватил его, а между тем подполковник Штакельберг забрал Ржевузского и сына его Северина, старосту Долинского. Все захваченные были отправлены с достаточным конвоем в Вильну и генерал-поручику Нумерсу, которому приказано было содержать их с довольством и не оскорблять ничем. На 3-й день после арестов явились к Репнину делегаты по 1 сенатору из каждой провинции с просьбой, чтобы арестованным была возвращена свобода и чтобы остальные депутаты получили ручательство за свою безопасность. «Арестованных не выпущу», — отвечал Репнин, — «потому что они заслужили свою участь. Я не отдаю никому отчета в моих поступках, кроме одной моей государыни. И если хотите, можете обратиться прямо к ней с своей просьбой. По всемилостивейшему обещанию Ее Императорского Величества преимущество и безопасность каждого члена республики будут свято соблюдаемы, если вы, в свою очередь, будете свято сохранять свои обязательства, заключающиеся в последних актах Конфедерации и в грамоте, отправленной к Ее Императорскому Величеству с посольством всей сконфедерованной республики, если земские послы поступать будут в силу данных им от сеймиков инструкций». Страх сделал свое дело. Составили проект полномочия, назначили и полномочных для переговоров с Репниным. Репнин, предлагая сеймовой депутации отсрочить сейм до 1 февраля, говорил: «Кто будет противиться проекту акта лимитации сеймовой? С тем я буду поступать как с врагом императрицы, и подвергнется он той же участи, какую испытал Солтык со товарищами. Кибитки уже готовы». Сейм был отсрочен. Страх, происшедший от взятия епископа краковского и прочих его товарищей, сие произвел, писал Репнин от 8 октября. «Я принужден был в словах на всех оный страх распространить, особливо на черторыйских, отзываясь громко, что я их заберу, если еще противности сему проекту увижу, зная довольно, что они против того интригуют». Таковыми отзывами в трепет всех и их такой привел, что ни одного голоса не было на семи против всего проекта, и что чарторийские, не смея уже ничего отказывать, приказали князю Адаму принять на себя делегацию. Король не без удовольствия мог видеть, как враги его обманулись в своих надеждах, составив конфедерацию. Благодаря своему поведению в последнее время, податливости в диссидентском деле, он снова сблизился с Репниным и получил надежду провести свое любимое дело, именно ограничение «Liberum Veto». Репнин согласился ему в этом содействовать. Но вопрос был слишком деликатен. Посол не решился прямо поддерживать желание короля Упанина. Он ловко предложил дело в виде вопроса, затронув в Панине самую нежную струну — систему Северного Союза. «Король желает, — писал Репнин, — чтоб было определено, какие вопросы должны решаться единогласно и какие большинством голосов. Если ваше сиятельство намерены, что впредь из Польши сделать для приумножения какого-либо Северному Союзу, то сие истолкование с осторожностью, кажется, позволить можно употребить, то есть выговоря и оставя навек под «Liberum Veto» главные материи, сочиняющие формы здешнего правления, как то, например, чтобы в вольных сеймах не инако учреждаемо, как единогласием умножение податей, прибавление войск, заключение всяких трактатов, объявление войны и мира, власть гражданских и всяких государственных чинов, ход и цена монеты и иные таковые важные, а прочие, до внутреннего порядка принадлежащие, кажется, можно придать безопасности многогласию, большинству голосов, ибо без того порядка здесь не будет, а без порядка не можно будет употребить Польшу ни во что, если намерения какие вы насчет ее имеете». Но против этих слов в письме Репнина находится заметка не Панина, а самой Екатерины, обращенная к Панину. «Вспомните, сколько сие есть опасно, ибо не всегда можно сказать, для чего разрывались сеймы. Сверх того, сие противоречит вовсе последнему вашему письму к князю Ре». «Если же, — продолжал Репнин, — не намерены вы ничего из Польши делать, а оставить оную в ее беспорядке и замешательстве бесконечном, то на истолкование сего закона соглашаться не надлежит, а отвечать прямо его польскому величеству, что того позволить нельзя, понеже мы намерены законы удерживать, а не разрушать.